Глава 4. София назначила ему встречу в Люксембургском саду. Рван припарковался на улице Бонапарта и вошел в сад через ворота на улице Вожерар. Держа в каждой руке по племяннику, он миновал площадку для игры в питанг, потом теннисные корты. Итальянка говорила об игровой зоне чуть дальше. Мысль, что он ее сейчас увидит, вызывала в нем трепет возбуждения. Встретив ее в первый раз, Ирван задрожал. Во второй раз надулся. В третий что-то забормотал. Потребовалась четвертая или пятая встреча, чтобы он вновь обрел природную сдержанность. Только тогда он смог ее рассмотреть. София не была красивой. Она была идеальной. Такая красота достойна глянцевых страниц журналов и киноэкранов. Но ее прелести были не для продажи. Она была миллионершей, и принадлежность к высшей касте придавала ей еще больше величественности. Когда в 2003-м Лаик привез ее в своих нью-йоркских чемоданах, Ирван спросил себя, как этот обдолбанный мозгляк умудрился покорить такую богиню. Отец задал себе тот же вопрос. Как хорошие сыщики, они провели собственное расследование и с изумлением выяснили, что София куда богаче Лаика. Она была дочерью предпринимателя из пригорода Флоренции, который сколотил себе состояние на торговле металлом и женился на графине Бальдуччи, разорившейся, но отдаленно связанной родством со славными Альдобрандески. София унаследовала красоту отца, физиономию владетельного сеньора, и элегантность матери, презрительность одной и жесткость другого. Образование довершило все остальное. Детство в Сен-Морице с немецкой гувернанткой, частная школа в Милане, потом университет Луиджи Бакони и Миланский университет языка и коммуникаций. Она набралась опыта на Уолл-стрит и, наконец, открыла для себя любовь в объятиях Лаика. Марваны поверить не могли. Они были мужиками и в первую очередь копами. У них в голове не укладывалось, чем тип вроде Лаика может привлекать женщин. Его красивое лицо, тонкие руки, обезоруживающая улыбка — этого им было понять не дано. Как и того мистического магнетизма, которым наркоманы всегда притягивают девушек. Порок завораживает, потому что своими антеннами самок они чувствуют, что это притяжение навсегда останется самым сильным, не говоря уже о чарующей привлекательности сорвиголовы, которая играет со смертью. Несколько месяцев спустя начались приготовления к свадьбе. Ирван втихую смаковал глухое противоборство отцов. В правом углу старый африканский лис, суперкоп-махинатор, имеющий загадочные интересы в Конго. В левом — Джованни Монтефиори по прозвищу Кондотьер, близкий к клану Берлускони и, без сомнения, связанный с кучей мафиозных ответвлений. Две акулы инстинктивно не взлюбили друг друга, потому что представляли два лика одной и той же гнили. Молодые поженились на дорогущем швейцарском курорте Цермат под снегом на санях. Дурь отпрысков богачей. Монтефиори снял все окрестные шале, Марван оплатил банкет в одном из палас отелей курорта. Отправленный ночевать в сторожку Ирван тут же решил, что позаботится об этих детях, не знающих жизни. Мало-помалу он приобрел при них законное положение телохранителя, еще один слуга среди прочих. Ему нравилась эта роль. Крепыш в дешевом костюме, этакая напрочь лишенная элегантности безязыкая скотина, с которой принцесса поддерживает добрые отношения, чтобы защитить малыша. Ибо теперь они стали союзниками. София следила за мужем и ограничивала его в потреблении кокаина. Он больше не прикасался ни к героину, ни к алкоголю. Ирван отыскивал его, когда тот исчезал на целую ночь, а иногда и на неделю. С годами ему стало казаться, что теперь он раскусил итальянку. После великосветских приемов, уикендов в Портофино, путешествий на борту роскошных яхт, он определил для себя ее пределы. Она любила Лаика, но это чувство не выходило за рамки ее социального класса. Брак был не более чем очередным этапом ее легкой жизни. В сущности, она не была ни высокомерной, ни заботливой. Она являлась естественным продуктом итальянской буржуазии, державшейся за свои привилегии и условности своего мира. Запрограммированная машина, идеальная и очаровательная, в которую забыли вставить главную деталь — сердце. Он ошибался. Рождение Лоренцо выявило ее настоящее лицо. Великой любовью Софии были ее дети. Лаик оказался всего лишь преамбулой, неизбежным этапом. Но почему она выбрала в качестве производителя наркомана? За его красоту, улыбку, ум? Позже, когда она носила Милу, София окончательно сбросила маску. С Лаиком все не ладилось, но ее это больше не занимало. Он свою роль сыграл. Если бы ему не удалось произвести потомство, его бы выставили вон. Или она бы его уничтожила. Как паучихи, которые убивают самца после спаривания. «Там мама». Она сидела на скамейке у игровой площадки. Мила и Лоренцо отпустили дядины руки и пустились бегом. Она встала, чтобы обнять их, и поискала его глазами. Кивнула Ирвану, оплатила вход для детей и повернулась к нему. И сразу шум вокруг, мелькание прогуливающихся людей, кружение первых опавших листьев — все отошло на задний план. София предстала перед ним, как в кино, когда камеру наводят на героиню, а декорации становятся размытыми. Ее лицо, казалось, состояло из золотых созвучий, образующих симфонию, совершенную в каждой детали. Лоб, брови, нос, скулы — все было единой линией, единой восхитительной гладкостью. Белая кожа напоминала идеальную отполированную поверхность морской гальки. Непонятно, как эта плоть могла дышать. Губы, почти бесцветные, казались простой складкой в камне. София и не собиралась скрывать их бледность, а потому не наносила никакой косметики, непринужденно сияя обнаженными чертами. Венчали эту картину длинные темные волосы, расчесанные на прямой пробор, как на старых фотографиях Дэвида Гамильтона. Она скорее походила на фермершу-баптистку, чем на итальянскую фифу. Однако две детали смягчали строгость ее облика. Веснушки на щеках вносили нотку шаловливой юности. Другой особенностью были тяжелые низкие веки, говорившие об евразийских корнях и вносившие нечто потаенное, вид утомленный и меланхоличный, смущающий вашу душу. «Все в порядке?» «Да», — выдавил он, всегда затруднявшийся связать два слова в ее присутствии. «У тебя есть 5 минут?» Он кивнул, точно солдат, отдающий рапорт. «Иди сюда. Я хочу видеть малышей». Эрван проследовал за ней на игровую площадку, предварительно дав кассиру проштамповать себе руку. В ушах звенело, сердце то замирало, то бешено колотилось. Он не чувствовал почвы под ногами и решил было, что это от волнения. Потом понял, что площадка покрыта толстым слоем мягкого каучука, чтобы дети не поранились, если упадут. «Расслабься же, черт тебя побери», — тихонько велел он себе. «Расслабься», —